Разрез вот до сих пор ужас, кошмар. Идеологическая диверсия. Мы коленки наших девчонок только ведь на физкультуре не видели. Дядь Коля прижимал свет, мы давали 6 тактов вступления. Снова джаз играет родину, люстры освещают глаз. По цуцупану, сколько верст фокстротом пройдено, милая еще до нас. И козел на саксе фадо фадо фадо фадо фау, фадо фадо фадо фау. И выходят пары в томный блюз, стильно удлиняя шаг. Фа цуцупана, фа соловей, старорежимный бред, ты не слушай соловья. Фа-цу-фа-на, лучше джаза в мире звуков нет. Стильная любовь моя. Люська, твой бэмс, он был король. Ну, король. Я из Челябинска как приехал утюг утюгом. Только пиджак в клеточку и брюки дудочкой. А он как ходил, плечи ватные его. Галстук с драконами вот до сих пор. Пожар в джунглях назывался. Волосы на бриолине, прическа уточкой. Ботинки югославские на белой микропорке. Вот такие вот были. Как назывались? Какая платформа? Тогда и слова такого не было. На манной каше. Сейчас тоже есть на манной каше. Но когда мы на той манной каше приходили на те вечера, все сразу бэмс, чучу, бэмс, чучу, бэмс, чучу, бэмс, чучу, бэмс, чучу. И он давал железно. Только воротничок рубашечки наверх вздернет и выдает стилем. Он чу, я ча. Он чу, я ча. Моих талантов только на второе ча и хватало. Но зато орал от души. Папа рыжий, мама рыжая, рыжая я и сам. Вся семья моя покрыта рыжим волосом. Заезжала в другую тональность, но зато ритм на припеве я держал железно. Фа-фа, штапочка, чика-чика-ба. Фа-фа, штапочка, чика-чика-ба. Ду-ду-ду, мама-мама, чуча, цак-ду-дум, цак-ду-там-бу-бум. Лак-стар-кем-дым-дым-дым-дым, стапу-ду-ба. Сик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик

Кстати, безобидная песня оказалась. Мне мой младший Пашка перевел, он из спецшколы, английский на раз течет. Он говорит: пап, а там один парень другого спрашивает: ребята, этот паровоз, значит, а ногу? И все! Обычная железнодорожная тематика, вроде стою на полустаночке. А мы с Бэмсом хрипели так, будто кто-то кого-то убил и поет над трупом. Ну и врезали нам тогда. И за Кока-Колу, и за нашу чучу. Репетируем.